чашечкой кофе в кафе и не забившись с трамвай, или случайно столкнувшись с толпой, встретятся наши слова, да встретятся наши слова.